по справедливости, Кеш, внука назовем Алексеем. Пома неожиданно размахнулся и увесисто шлепнул ладонью по столу. Алдонин с шальным огоньком в глазах тоже поднял руку, но, жалея собственноручно сделанный до блеска отполированный дубовый стол, в последнюю минуту опустил кулак на столешницу в полсилы. «Будущий внук твой, папаш, нареченный Прокофием, — совсем понизил он голос до ласковой хрипотцы, — выйдет своего деда, моего отца, не прогадает. Попробуем, папаш, а?» В голосе Алдонина сквозила еле уловимая насмешка. Это окончательно вывело уже захмелевшего Фому из себя. Он порывисто вскочил. «Вот значит ты, Каковский!» — поинтересовался он, прощупывающе, будто в первый раз, придирчиво оглядывая зятя с головы до ног. «Значится, не хочешь уважить старшего родителя? Значится, только на свой аршин прикладываешь? Значится, никакого почету старшему родителю?» «Родителю почет, и хочу оказать. Садись, садись, папаш, не горячись», — попросил Алдонин. «Не сяду. Будь я проклят, не сяду», — кипятился Фома. «Не уважишь? Нога моя больше в этот дом не ступит. Вот тебе последнее мое слово, зятек мой Кеша». «Значит, не ступит, говоришь, папаш, а?» — продолжал свое Алдонин в раздумье, покачивая головой. «Нехорошо будет, нехорошо, папаш. Люди-то заговорят. Вот ты и подумай», — отрубил Фома, задерживаясь взглядом на остатки самогонки в бутылке. Затем, словно решившись, выплеснул ее в свой стакан, стоя проглотил, задорно вытер губы ладонью и подтвердил. «Как свят Бог, вовек не будет. Наплевать мне на людей, особо если эти люди бабы». Чем бы эта перепалка кончилась, неизвестно, не появись Нюрка и почти силой не уведи продолжавшего бушевать мужа. Но он и по дороге домой никак не мог успокоиться, все тянул голову назад к дому зятя. «Не будет, не будет!» — грозно повышал он при этом голос. И Нюрке приходилось увесисто встряхивать его за плечи и поворачивать лицом в нужном направлении. «Иди, иди!» — горячилась она. «Чего, чурбан старый, в чужую семью лезешь? Иди! Дочка, ветка обрубленная, назад ты ее не прирастишь, иди, паразит!» Когда успел-то наглотаться? «Цыц, баба!» — пытался высвободиться из ее рук Фома. «Сказано, не будет ноги, значится, не будет. Природа!» «Слышишь? Зятек мой дорогой, Кешенька, не будет!» Фома действительно показал характер. С неделю не заглядывал к зятю. И еще издали, завидев Алдонина, переходил на другую сторону улицы. Тот только усмехался и приветственно приподнимал фуражку. «Мое почтение, папаш!» — кричал он весело, затем, как ни в чем не бывало, шагал себе дальше. Фома крепился, продолжая не узнавать зятя. На все его приставания и уговоры жены не срамиться перед людьми отвечал, что он этого своего приблудного зятя с поганым татарским прозвищем Кезарь все одно принудительной политикой допечет, доконает и на своем поставит, хоть бы ему пришлось ждать еще 100 лет. Но как-то уже ближе к рассвету его разбудил шум и гам в избе. Ошалело открыв глаза, Фома приподнялся, успел заметить в какой-то неясной лунной полутьме полураздетую фигуру Алдонина. тут же куда-то исчезнувшую.